Они плохо так погуляли, ухмыльнулся Дима обожженными губами. Я не был столь оптимистичен, так как помнил о третьем отряде, что был вынужден отойти в сторону порта. Да и так из поселка сбежало немало мутантов. Почти два часа бушевал пожар, превратив 4/5 деревни в пепелище, холм с прилегающими территориями тоже выгорел подчистую. Думаю, теперь можно и языка поискать. Такой нашелся буквально в первой же уцелевшей хижине, причем не один. Тощий мутант в каком-то тряпье с обломком ножа в руке, яростно размахивал своим оружием и бешено скалил острые треугольные зубы, защищая прячущуюся за его спиной женщину. «Эй, ты нас понимаешь?» Мутант зашипел, продемонстрировав раздвоенный змеиный язык. «Ну ты и урод!» Диму передернуло от омерзения. «Совсем не обязательно быть таким ксенофобом!» Укорил я друга. «Да я не ксенофоб, просто они тут все уроды!» Пока мы болтали, мутант почему-то решил, что это его шанс и змеиным броском попытался сунуть обломок лезвия мне в забрало. Вот только реакция игроков нашего уровня была на порядок выше, чем у немагического существа из мяса и костей. Мой меч и копье Димы прямо на лету пробили худое тело мутанта. Женщина закричала и, не обращая внимания на направленное на нее оружие, бросилась к телу Ракхана. Дима тяжело вздохнул и отвел копье в сторону. Я, выругавшись сквозь зубы, закинул меч в ножны. Умом я понимал, что не стоит оставлять явного врага за спиной, но остатки человечности не позволили мне зарубить мутантку. Надеюсь, она не сунет нам в спину. За несколько минут обошли оставшиеся хижины, но больше никого не нашли. Я уже подумывал пойти поискать кого-нибудь из сбежавших, как вдруг услышал какой-то едва слышный писк. «Дима, слышишь, как будто щенок пищит», — подтвердил друг. «Вроде где-то здесь», — неуверенно пробормотал Дмитрий, оглядываясь, но вокруг была ровная площадка, поросшая редкой травой. «Что за черт? Похоже, это из-под земли». В четыре руки мы быстро содрали слой дерна и наткнулись на массивную деревянную крышку. Дима, нагнувшись, одним движением выдернул люк и отбросил его в сторону. Из ямы с силой кузнечного молота ударил такой смрад, что мы рефлекторно отшатнулись. «Эй, есть кто живой?» В темноте Зиндана кто-то слабо шевельнулся, и я различил тихий, едва слышный голос. «Я живая». Переглянувшись с другом, тяжело вздохнул и спрыгнул в яму, оказавшуюся чуть глубже 2 метров. В темноте практически на ощупь подхватил чье-то тощее тельце и мощным прыжком вынес себя из Зиндана. При дневном свете, увидев, что держу в руках, чуть не выронил истощенную тушку. В первые мгновения мне показалось, что я схватил паука, обтянутого человеческой кожей, пока неожиданно не понял, что это очередной мелкий мутант с слишком большим набором конечностей. «Охренеть, 5 рук!» Почему-то восторженно выкрикнул Дима. Первая и самая длинная рука росла прямо из поясницы и была практически неотличима от самой обычной человеческой, если не считать того, что была очень тонкая и практически лишена мышц. Еще пара, как и положено, находилась в плечах, они были стандартного для тела размера. Рука номер 4 росла из левой широчайшей мышцы и была на треть толще любой другой, правда, настолько же и короче стандартных рук. Пятая рука безвольно свисала с правого бока, прямо оттуда, где у нормального человека были ребра. В остальном мутантка выглядела как человек, имела 2 обычные ноги и голову. Даже грязные скатанные в колтун волосы были самые обычные. Одета она была в грязный мешок с многочисленными дырками под конечности. Положив тельце на землю, вдруг понял, что это скорее всего подросток. Подавив брезгливость, девочка была грязная и вонючей до изумления, снял фляжку с пояса и, придерживая ее за затылок, дал ей напиться. После нескольких глотков воды, девочка буквально ожила, что, кстати, выглядело довольно крипово. Все ее руки одновременно зашевелились и стали слепо шарить по земле. Дима с каким-то болезненным любопытством, замешанным на омерзении, внимательно наблюдал за ее действиями. Чтобы Ракханка была в силах отвечать на вопросы, размочил в воде лепешку и скормил ее девочке маленькими кусочками. Скорее всего, обычный человек после такой длительной голодовки восстанавливался бы еще не один день. Мутантка же, пошатываясь, поднялась на ноги уже через минуту, как доела лепешку. «Теперь мне нужны ответы на мои вопросы». Невысказанная вслух угроза буквально повисла в воздухе. Судя по ясным серым глазам, девочка была умственно полноценна и все поняла. «Как тебя зовут?» Первый же вопрос ввел наш источник информации в ступор. Девочка открыла рот и зависла. «Я не знаю, у меня нет имени». Как обычно, Дима не растерялся и, не задумываясь, выдал: «Значит, теперь будешь Машкой». Новоявленная Машка просияла, словно получила дорогой подарок и радостно закивала. «Ты знаешь, где находится склеп героев?» «Я знаю. Настала моя очередь улыбаться. Отлично. Веди». Никуда нас Машка не повела, так как смогла проковылить только несколько шагов, после чего бессильно опустилась на землю. «Да чтоб тебя!» Я обернулся к Диме, но тот замотал головой и попятился. «Не, не, ты нашел, ты и неси. Ну и гад же ты, Дима. Да она воняет, как мои недельные портянки». Стараясь глубоко не дышать, посадил девочку на сгиб локтя и двинулся туда, куда указали сразу 3-4 полых руки. 20 минут спустя мы, обогнув выгоревший холм, и покинули выжженную зону. Время от времени в отдалении мелькали поодиночке или мелкими группами мутанты, но напасть никто не решился. Продемонстрированное превосходство напугало даже самых отмороженных ракханов. В какой-то момент, когда мы огибали сломанную колонну, торчащую из земли, на нас выскочил Таней. Дима, идущий впереди, среагировал мгновенно, чуть не пригвоздив нашего проводника к этой самой колонне, и буквально в самый последний момент успел остановить наконечник копья в сантиметре от его груди. «Идиота кусок!» Мой друг быстро перестал уважать малость трусоватого Таня, хотя, на мой взгляд, он просто был осторожен и не лез туда, где у него не было шансов выжить. Дима же, как человек прямолинейный и слишком долго прослуживший в ратниках, воспринимал его осторожность как трусость. Танею Канин такое обращение явно не понравилось, я это заметил по на мгновение сузившимся глазам, но в следующий миг он рассмеялся и, подняв руки перед грудью, воскликнул: «Полегче, здоровяк!» Дима отвел копье в сторону и в один шаг сократил дистанцию до Тания. Мужчина даже не успел среагировать, как на его шее сомкнулась лапа моего друга, после чего Таня почувствовал, как ноги оторвались от земли, а воздух вдруг перестал поступать в легкие. «Запомни, таракан, я не твой друг. Еще раз так ко мне обратишься, я тебе ноги с руками поменяю. Ты меня понял?» Дима, как нашкодившего кота, тряхнул Таня, чуть не сломав ему шею. «Я хахайрер вахс понял, господин», — прохрипел Канин. Дима разжал руку, и Таня, словно мокрая тряпка, упал на землю. «Вот так бывает, когда забываешь свое место. Думал, раз мы так запанибратски общаемся друг с другом, то и ему можно. Идиот, а ведь вроде выглядел бывалым воином». Не глядя на багроволицего Таня, держащегося за горло, прошли мимо. Машка, словно сова, развернула голову на 180 градусов и показала Танею язык. Дальше двигались без приключений, наш проводник быстро оклемался и плелся за нами, метрах в 20, при этом как-то странно держал голову, словно хотел оглянуться, но на полпути передумал. Мне показалось, что после воспитательной процедуры от Димы Таня нас покинет, но, похоже, Канин понимал, что в одиночку через трущобы ему не пройти, и поэтому, проглотив обиду, шел за нами. Машка тоже быстро освоилась и, кося испуганным глазом на Диму, стала шепотом клянчить у меня еду. «Дима, гони свою лепешку, буду Машку кормить». Дима недовольно ворча обернулся, чем сильно испугал мутантку, что любопытно, испуг ее вылился в агрессию. Вжавшись всем тельцем в мой панцирь, девочка зашипела и оскалилась, продемонстрировав ряд мелких треугольных зубов, и при этом вытянула перед собой все 5 ручек, сжатые в кулачки. «Я тебе сейчас поскалюсь». Огромный бронированный кулак Димы, чуть ли не вдвое больше ее головы, замер у носа мутантки, мгновенно сбив всю агрессию, оставив один чистый ужас. Но через мгновение кулак исчез, зато появилась лепешка, которую Дима и сунул ей в одну из рук. Страх был тут же забыт, и с урчанием голодного котенка Машка вцепилась в лепешку. Нам пришлось прошагать еще 4 километра, прежде чем мутантка указала рукой на один из холмов. «Вот это здесь, только там живет родственник, ничего, на время выселиться». Вход в склеп героев больше походил на нору и вонял, как общественный туалет. «Да чего же эти уродцы вонючие!» — раздосадованно воскликнул Дима, понимая, что придется лезть в темную и вонючую дыру. «Станик, нас заметили. Я видел, как в темноте норы мелькали тени и иногда хищно блестела сталь. Начать решил с переговоров, хотя отлично понимал всю их бесполезность. Я уже понял, что с ракханами бесполезно разговаривать, в силу каких-то психологических вывертов понимали они только язык силы. Эй, в склепе, мне нужно войти. Предлагаю всем выйти, мы вас не тронем. Ты просто мастер переговоров», — ехидно прокомментировал мои потуги Дима. «Да пошел ты!» — огрызнулся я. В этот момент из темноты норы вылетел дротик и, звонко ударив меня в панцирь, отскочил. Хорошо, что на время переговоров Машка была спрятана в кусты с наказом не высовываться, хотя я втайне надеялся, что мутантка просто сбежит, тем самым избавив нас от заботы о ребенке. Ну, я вижу, мирные переговоры не удались. Думаю, можно переходить к второй части, где мы всех убиваем. Тем не менее, в нору мы без подготовки не полезли. Для начала из веток, сухой травы и тряпок наделали факелов. Прежде чем войти в нору, я закинул туда огненный рой, тем самым подсветив себе путь. Через несколько метров, земляная часть пещеры закончилась и пошел мраморный коридор. Когда-то очень давно склеп был настоящим произведением архитектурного искусства, но время, мародеры и мутанты не пощадили его, и теперь о былом великолепии напоминали только редкие фрагменты уцелевшего барельефа. Атаковали нас в коридоре, но из-за стесненного пространства и ярости количества никак им не помогли. Действуя как хорошо отлаженный механизм, мы с Димой за несколько минут изрубили два десятка мутантов, буквально до самого потолка забрызгав коридор кровью. Что характерно, никто не отступил. «Ну, эти не войны», — разочарованно покачал головой Дима. «Ага, вот те первые, что устроили на нас засаду, были круты. Что есть, то есть», — согласился друг, почесав панцирь на спине, где у него была уже зажившая рана. Склеп имел несколько сквозных помещений, где кроме мусора и экскрементов ничего не было. В последнем мы обнаружили то, из-за чего с таким бесстрашием на нас бросались мутанты. В комнате находилось несколько десятков женщин и детей. Едва мы с факелами появились в дверном проеме, как десятки пар испуганных глаз устремились на нас. Ладно, обыщем это помещение в последнюю очередь. Поиски я начал с коридора, внимательно исследуя каждую трещину и нишу в стене. Дима сторожил ракханок, на случай, если они решат поквитаться за своих мужчин. В какой-то момент, когда я заканчивал обыск первой комнаты, появился Тани со связкой факелов. По какой-то причине Канин вдруг решил, что мы ищем сокровища, а мои действия только убедили его в этом. Немного помявшись и, видимо, совсем потеряв берега от жадности, Тани вдруг заявил: «Сир Максим, я как член экспедиции тоже должен иметь долю в сокровищах». «Какие еще сокровища, идиот?» — раздраженно ответил я, не прекращая своего занятия. «Ну, вы же явно ищете сокровища. Мне даже как-то интересно стало, как ты еще жив с такой запредельно наглостью и тупостью. Что мы ищем, рассказывать наемнику я не собирался». Таня обиженно умолк. Я был практически уверен, что если бы он имел возможность нас убить, то так бы он и поступил. Но Канин видел, на что мы способны, и понимал, что даже со спины у него не было шансов. Самое смешное, тайник нашелся в третьем зале в углу, на обломке каменной плиты, которую мутанты использовали вместо стола. Этот тайник отличался от моего первого, возможно, из-за места расположения. Первый находился в нише и был невидимым. Этот стоял посредине стола среди глиняных мисок и имел вид двумерного сундука. «Хм, нужно провести кое-какие эксперименты. Дима, ходи сюда». По моей интонации Таня догадался, что я что-то нашел, и, подобравшись поближе, конечно же, ничего не увидел. Кстати, подошедший Дима на столе тоже ничего не заметил. Значит, тайник строго индивидуальный, или все же как-то можно обойти это ограничение? «Сусанин, подойди», — поманил я рукой Таня. Проводник настороженно подошел, взяв за руку слабо сопротивляющегося мужчину, буквально засунул его руку в виртуальный сундучок. «Что-нибудь видишь?» «Нет, сир Максим». «Значит, не игроки точно пролетают». Отпустив Таня, сам засунул руку в тайник. «Найден тайник. Посмотреть?» «Да нет». Внутреннее пространство тайника выглядело точно так же, как и у первого. Серая двухмерная сетка, состоящая из сотен ячеек. В первой же ячейке лежало крошечное копье. Неужели системное оружие? Обрадовался я, но через мгновение над копьецом всплыло пояснение. Профессия копейщик, 1 уровень. А во, тоже неплохо. В следующей ячейке находилось крошечное коричневое облачко. Не успел я задаться вопросом, что это, как система дала мне подсказку. Заклинание разложения, 2 ступень. Особых подробностей не было, но то, что имелось, дало мне понять, что спел мне достался хоть и мощный, но узкоспециализированный. Заклинание разложения. Расход от 5 до 100 етманы в зависимости от массы, плотности и площади поражаемой поверхности. Расстояние поражения в пределах видимости. Требуются испытания. Дальше все было стандартно, хотя и щедро. Среднее зерно разума 2 шате. Среднее зерно тела 2 шате. Малое зерно разума 3 шате. Малое зерно тела 4 шате. Малое зерно ловкости 1 шате. А вот и специализированные зерна пошли. А дядька говорил, что они выше 2-го этажа не встречаются. 100 ливров. Ливрами оказались золотые монеты, неясного происхождения. Пригодится, золото никогда не лишнее. На десяток рун я даже не обратил внимания. Общее количество этого добра у меня уже давно перевалило за сотню. «Дима, дай-ка мне свою лапу», — в задумчивости пробормотал я, взяв за запястье друга, засунул его кисть в сундук. «Ебучий случай». По воплю Димы понял, что тайник он обнаружил. А если так, едва я отпустил его руку, как друг снова выругался. «Теперь исчезло, ясно. Короче, Дима, сейчас, я снова открою тайник и ты попробуешь взять профессию копейщик». Дима повернул ко мне голову и удивленно на меня посмотрел. «Макс, ты с ума сошел, это же ебать какая ценность. Дима, не мучай вала, бери и не выеживайся». «Спасибо, брат», — расчувствовался друг. «Ты давай еще поцелуй меня, ну если ты настаиваешь». Начал дурачиться Дима. «Такого красавчика я завсегда готов чмокнуть, я тебе сейчас врежу, бери и вали наружу». Через мгновение от системы мне пришел запрос: передать профессию копейщик пользователю 572-314-479. «Да нет», — мысленно кликнул, да и дождавшись радостного вопля друга, отпустил его руку. Остальное сгреб не глядя, золото сразу переместил в сумку на боку. Больше в склепе меня ничего не держало, и я, поднявшись, пошел на выход. Тани поплелся за мной. Судя по его расстроенной физиономии, авантюрист рассчитывал на долю, но, похоже, понял, что здесь ему ничего не обломится. Дима на холме игрался с копьем, выполняя головокружительные финты и трюки. «Макс, зацени, теперь то я тебе на тренировке точно наваляю. Ха, где тебе доходяги?» В этот момент из кустов выползла Машка, держа в одной из рук наполовину обглоданную крысиную тушку. Рот девочки был испачкан в крови. «Мерзкая тварь!» — взвизгнул Таня и выхватил саблю, чуть не зарубил мутантку, благо Дима длинным змеиным движением переместился ближе и молниеносным выпадом умудрился попасть в плоскую часть летящей сабли, отбив ее в сторону. Подскочив к Канин, быстрым хуком отправил его на землю, бить старался дозированно, чтобы не покалечить и не убить. «Ты чего, падла, на детей бросаешься?» Дима был по-настоящему рассержен и, кажется, был в шаге, чтобы не прикончить нашего проводника. «Это же мутант, проклятая тварь!» — завопил Таня. Тем временем девочка подползла ко мне и, гладя на меня снизу вверх, пропищала: «Большак, возьми меня в рот, я сильная, я умею добывать добрую еду и мало ем», — прорекламировала себя Машка. Тяжко вздохнув, понял, что не смогу бросить девочку здесь, все-таки я еще слишком мягок. «Ладно, но учти, я не терплю предателей и трусов, и если ты окажешься тем или другим, то я сожру тебя заживо». Мое предупреждение Машка восприняла неожиданно серьезно. «Выдвигаемся, по дороге расскажешь, чего ты так ненавидишь ракханов». Как оказалось, поводов у местных ненавидеть мутантов хватало. Частые набеги, грабежи, кражи, похищение детей, а иногда и взрослых с целью каннибализма, сделало из ракханов настоящих отщепенцов. Не вырезали их ДР с их пор, только потому, что у города постоянно не хватало на это ресурсов. Кстати, друг друга ракханы тоже жрали с удовольствием, поэтому когда я пообещал Машке съесть ее заживо, она восприняла это буквально. Ну просто охренеть. Мало того, что я подобрал мутантку, которую ненавидит весь город, так она еще и людоедка. «В городе с ней вам лучше не появляться», — угрюмо посоветовал Таня. «Неплохо бы сначала до этого города добраться». Глава 15. По дороге тренировался сплетать разложение и время от времени применял его на разных предметах, собирая статистику. И вот, что я узнал о заклинании. Первое и самое главное, что на мой взгляд обесценивало спел, это то, что на живые организмы заклинание не действовало. Попытки применить его на деревья, попавшихся крыс или траву ни к чему не привели. Зато уже сухую траву заклинание обращал в прах за мгновение, а огромный сухой ствол дерева превратило в труху за считанные минуты. Даже мраморные глыбы подвергались некоторому эффекту эрозии и после заклинания выглядели словно были изъедены кислотой. Думаю, будь у меня больше маны, я мог бы превращать в пыль даже крепостные стены, но скорее всего такой подвиг потребует просто море энергии. На железо заклинание также неплохо действовало, по крайней мере наконечник стрелы за пару минут превратился в горсточку ржавчины, а вот сталь, драгоценные металлы остались неизменны. В общем, не боевое, но в бою может пригодиться. Остановились мы на условной границе между кварталами людей и нелюдей. Кстати, через территории ракханов и кайнов прошли вообще без проблем, преподанного ранее урока ксеносам хватило. План такой: вы остаетесь здесь, мы с Димой пойдем и убьем всех, кого встретим, после чего вы безопасно двигаетесь дальше. Ни Таня, ни Машка против плана не возражали. Еще один момент, если я приду, а Машка куда-то исчезла, то отрежу тебя ноги с руками и продам в бордель кратханам. Таня побледнела и отступил назад на пару шагов. Как я и ожидал, место встречи бандиты выбрали самую узкую часть улицы, где несколько относительно целых каменных домов создавали своеобразный каньон. Прямо на дороге, посреди улицы, стоял мускулистый мужчина в кожаной жилетке на голое тело и с огромным ножом на поясе. Явно рисуясь перед своими товарищами, что скрывались в переулках, бандит сделал повелительный жест. Видимо, по его плану, я должен был послушно подбежать к авторитету и молча выслушать его хотелки. Боги, да они здесь все проловнопсихи. Подняв арбалет, молча всадил стальной снаряд в горло блатарю. Несколько мгновений тянулась долгая пауза, пока в какой-то момент тишину не разорвали яростные крики из всех щелей, словно тараканы, на улицу полезли бандиты. Я не стал ждать, когда они хоть как-то организуются, и, бросив в толпу разложение, причем сразу на все деньги, исчерпав свой источник до донышка, метнулся с мечом в руке к вопящим и размахивающим дрекольем маргиналам. Признаться, я думал, что у них для нас будет заготовлен какой-то сюрприз, но все, что они придумали, это собрать побольше людей и навалиться всей толпой. На мгновение я отвлекся от мясорубки и бросил быстрый взгляд на всю прибывающую толпу. Человек 500 уже. Не знал, что банды могут выставлять целые армии, неудивительно, что стража не может с ними справиться. Отстав на пару мгновений в толпу, словно пушечное ядро, влетел Дима и заработал копьем, прошивая каждым третьим ударом по два человека за раз. А копейщик ему явно пошел на пользу. Перестав отвлекаться, рассек чье-то перекошенное в гримасе ярости лицо, ударил ногой в грудь какого-то здоровяка и принял на щит огромную дубину, и смог полюбоваться, как под удивленным взглядом огромного битюга дубина разлетается на трухлявые куски. После сгнившей дубины я стал замечать и другие последствия своего заклинания, например, одежда, что прямо на телах разбойников истлевало и осыпалось невесомыми хлопьями, причем это касалось и кожаных доспехов, хотя и в меньшей мере. Все деревянное оружие, вроде дубин, палок, посохов, рассыпалось прямо у них в руках или при попытке ударить. Ножи и тесаки покрылись ржавчиной, некоторые даже успели за это время проржаветь до дыр. А это все села. Бандиты так не представляли для нас особой опасности, а сейчас, когда большая часть банды вдруг лишилась оружия, их шансы стали совсем призрачными. Ударом ребром щита расколол череп бандиту с недостатком зубов, но бешеным оскалом легко уклонился от чьих-то протянутых ко мне рук, закрутил меч вокруг себя в сложном приеме, отсекая конечности и разрубая тела. Битва быстро перерастала в бойню, причем из-за скученности на узкой улице бандиты сами себя загнали в ловушку. Они бы и рады были отступить обратно в переулки, но из-за поднявшейся паники создали в узких ущельях улочек заторы. Мы же с Димой, словно два сумасшедших комбайна, как траву косили бандитов и уже очистили середину улицы, завалив ее окровавленными телами в несколько слоев. Под дикие крики ужаса я рубил мечущихся по улице бандитов и размышлял о подавляющем превосходстве игроков над обычными людьми. Даже мы с Димой далеко не самые сильные игроки, я бы сказал, даже ниже среднего, если сравнивать с Андреевкой, но за каких-то две минуты уже убили больше 200 человек. Думаю, Витязь размазал бы этот сброд за минуту. Тогда почему игроки не правят этим миром? Почему короли обычные люди, как и 99% аристократов? Загадка. Из своих мыслей я вынырнул, когда едва не поскользнулся на чьих-то кишках. Оглядевшись, понял, что рубить больше никого, а мой последний противник с воем ползает по телам товарищей, пытаясь затолкать в рассеченный живот выпавшие внутренности, но от болевого шока не мог отличить свои кишки от чужих и впихивал все подряд. Добив бедолагу уколом в сердце, поискал глазами Диму и нашел его выше по улице, залитого кровью с ног до головы. Все пространство на сотню метров вверх и вниз по улице было сплошь завалено телами, а по брусчатке ручьями стекала кровь. Убедившись, что с другом все в порядке, махнул рукой, подавая знак Танию и Машке, что путь свободен. Дождавшись, когда они до нас доберутся, продолжили путь. До белых кварталов нас больше никто не потревожил. Бандитские районы были настолько пустынны, что казались вымершими. Прежде чем появиться на публике в приличном районе, мы перед одним из трактиров, как могли, отмыли доспехи от крови водой из поилки для лошадей. Что примечательно, но на границе между районом богачей и трущобами нас встретили усиленные отряды стражников. Видимо, граф ожидал от банд попыток прорыва в белые кварталы, возможно, так бы и случилось, но во время последней бойни немногие смогли от нас сбежать. Уже возле самых дверей гостиницы нас встретил Центон Киван с поздравлениями. Оказывается, он, как и многие аристократические семьи, имели удовольствие наблюдать за последним боем и пожаром на старом кладбище. Для таких целей на башне ратуши были установлены подзорные трубы, через которые за нашими подвигами наблюдала практически вся верхушка Санктона. Думаю, можно считать, что вы свою часть контракта выполнили. Вот же жадная тварь. Хотя теперь, когда банды лишились своей основной ударной силы, додавить их смогут и обычные стражники, и обойдется это им гораздо дешевле. Еще немного поупражнявшись в словословии, виконт перешел к неприятным моментам. «Сир Максим, я надеюсь, вы не собираетесь держать в городе это опасное животное?» Нахмурившись, Центон кивнул на Машку, что пряталась за моей ногой. «А есть какие-то законы, запрещающие ракханам находиться в черте города?» «Нет, но вы же понимаете, что этим выродкам здесь не место. Я уже понял, что хороших отношений у нас с местной властью не будет, поэтому не видел смысла идти им навстречу. Но если закон не запрещает, то, думаю, мнение окружающих это последнее, что меня интересует». Виконт упрямо сжал челюсти, наверное, сожалея в этот момент, что перевел наши отношения в финансовую плоскость, когда мог просто выхлопотать у графа для меня пропуск в библиотеку и иметь меня в приятелях и должниках. «Как центон стражи, я бы вам не рекомендовал», — начал Киван официальным тоном. «Пожалуй, послушаю ваши рекомендации в другой раз». Киван оскорбился, но тщательно скрыл свою обиду, на этом мы с ним и расстались. «Первым делом, я честно рассчитался с Танием, который почему-то оказался недоволен расчетом, но высказать свое недовольство не посмел. Выпроводив Тания, заказал обед на десятерых и вызвал горничную. На мое предложение отмыть мутантку услышал категорический отказ, а взгляд полной ненависти, брошенный на Машку, дал мне понять, что деньги здесь не помогут. Пришлось одну за другой вызывать всех горничных, пока одна не согласилась, запросив за свои услуги целый флорин. С тяжелым вздохом согласился, не забыв наказать Машке, что если она покусает горничную, то останется без обеда. После чего поднялся к себе в номер, принять ванну и отмыть доспехи. Уже лежа в ванной, открыл вкладку с наградами за сегодняшние бои и, довольно жмурясь, полюбовался двузначными числами, в которых теперь исчислялись мои запасы зерен. Итого, 32 малых зерна тела и 17 малых зерна разума, ну и полста разных рун. И это не считая средних зерен, которые я пока непонятно почему трогаю. Теперь пару месяцев можно вообще не шевелиться и усиливаться каждый день. Вниз я спустился, одетый в тканевую одежду и мягких кожаных сапожках, но с мечом на поясе. Вся наша слегка расширившаяся компания уже сидела за столом, включая привычно недовольную Дроу. Машка, испуганная размерами и мрачной физиономией черной великанши, скорчилась в комочек на стуле и не шевелилась. Услышав мои шаги, мутантка обернулась и замерла, смешно выпучив глаза и открыв рот с недожеванным куском мяса. «Аво!» — воскликнул Дима, заметив реакцию Машки. «Никак у тебя появились первые фанатки. Похоже, бедная мутантанка за всю свою жизнь не видела ни одного лица с правильными чертами и, впервые увидев меня без шлема, была просто сражена моей красотой. Жуй давай!» — рукой закрыл девочке рот и сел на свое место. Машка смутилась, чем немного удивила меня. Я уже начинал думать, что большая часть человеческих реакций ей не свойственна. «Ах уж это первая любовь!» Немного ерече воскликнул Дима. «Несколько дней нас никто не тревожил, я с Машкой вообще не выходила из гостиницы, Дима пару раз наведывался в бордель по соседству, а Дроу, как обычно, обозвав нас вонючими приматами, а Машку мерзкой хаоситкой, удалилась в свой номер. Для смены гардероба, для девочки, пришлось вызывать портного прямо в гостиницу, что само по себе было недешевым удовольствием, а когда почтенный мастер узнал, что шить придется для мутантки, то сходу отказался. В итоге, после часа уговоров и торгов, 4-5 рукавных детских платья мне обошлись в 3 флорина, к слову, мои недешевые шмотки стоили 2. «Все, Машка, теперь ты мне столько денег должна, что вовек не отработаешь». От безделья выстрогал ей 5 деревянных мечей, каждый под свою руку, и принялся обучать ее фехтованию. Почти не удивился, Когда понял, что Машка амбидекстр, если, конечно, этот термин можно применить к человеку, одинаково хорошо владеющего всеми своими пятью руками. Конечно, не забыл я и про усиление магического дара, каждую ночь вкладывая в ману одно малое зерно разума, и на текущий момент моей самой раскачанной характеристикой являлась мана. Мана. 129.41 ед 21 малых зерна разума. Время восстановления резерва 30 минут. При этом я понимал, что ПР прежнему не дотягиваю до нужного объема маны. Если верить прочитанному, то заклинание возврата требовало 500 единиц маны, что почти в четверо превышало мой нынешний резерв. Если все будет складываться идеально, то минимум 2 месяца, а так может и год на раскачку маны уйти. На седьмой день, когда до нашего отплытия оставалось 5 дней, к нам с очередным предложением пришел Центон Киван. Как оказалось, почти все более-менее серьезные банды они дожали, часть вырезав и часть упрятав на каторгу, здесь это были каменоломни и галеры. Теперь же графу от нас требовалась помощь в штурме замка непокорного вассала барона Клюя. Все, что вам будет нужно сделать, это перебраться через стену и открыть ворота. За все 15 флоринов. На столь щедрое предложение Центона я лишь покачал головой. Золото меня больше не интересует. Киван растерялся, бедолаге казалось, что он меня просчитал. Но полный доступ в библиотеку графа Инозы. Ушел от нас Киван в задумчивости, но пообещав передать наши условия графу. Я же подозвал к нашему столу хозяина гостиницы и предложил ему 3 флорина, если сегодня к вечеру он соберет для меня всю возможную информацию по барону Клюе. Мрачная физиономия мужчина посветлела из-за Машки, он уже начал нести убытки, так как никто не хотел останавливаться в гостинице, где жила мутантка. Пообещав перед отъездом компенсировать его убытки, если у нас не будет проблем с постояльцами, окончательно вернул хозяину гостиницы хорошее настроение. Уже через несколько часов я располагал самой подробной информацией о конфликте между графом Инозе и его, похоже, уже бывшим вассалом бароном Клюе. Как обычно, во всем оказалась виновата женщина. Если в двух словах, то не так давно граф бросил одну из своих любовниц, между прочим, по мнению многих дворян, первую красавицу Санктуна. Барон, не растерявшись, предложил девушке покровительство, что очень задело графа. После чего конфликт развивался семимильными шагами и быстро перешел в горячую фазу, и теперь барон вместе с красавицей-любовницей был вынужден сидеть в родовой твердыне, пока не в осаде, но уже близко к этому. По крайней мере, отряд в сотню наемников уже стоял под его стенами. Не оставил я без внимания и силы, которыми располагал барон. Кроме 1,5 сотен солдат имелся неслабый маг с учеником. Кроме всего прочего, на стенах имелось неизвестное количество аркбаллист, что делало наш наем очень опасным предприятием. Я даже подумывал отказаться, но, поразмыслив, придумал план, как легко и не напрягаясь выполнить контракт. Этим же днем вернулся Центон Киван и принес новость, что граф согласен на мои условия. Все, что от вас требуется, впустить в замок наемников и солдат графа. Штурм назначили на следующее утро, благо до замка мятежного барона было меньше 5 километров. Замок барона Клюя одним своим видом внушал уважение. Угрюмая громада замка выглядела несокрушимым монолитом, а 20-метровые стены и чудовищной толщины дубовые ворота, часто окованные железными полосами, намекали, что твердыня крепкий орешек. Мы с Димой устроились от замка в 1,5 километра и, попивая прихваченное из города пиво, стали наблюдать за накоплением солдат и наемников недалеко от ворот замка. Солнце показывало полдень, когда к нам на гнедом жеребце подъехал Центон Киван. «Можете начинать». Наверное, сотник думал, что мы сейчас же схватимся за оружие и как 2 идиота понесемся на штурм стен. Он ошибся. На мгновение сосредоточив взгляд на воротах, я, не выпуская из рук пивной кружки, активировал заклинание разложения. Так как спел не имел никакой визуальной составляющей, то со стороны выглядело, что я просто пристальным взглядом посверлил ворота и отвернулся. «Через 1,5 часа можете начинать». Киван побагровел, решив, что я над ним издеваюсь. «Что?» Тяжело вздохнув, перебил Центона, пока он не наговорил лишнего. «Я примерил к воротам заклинание разложения, через 20-30 минут они рассыпятся и вы можете начинать штурм». Терпеливо, словно умственно отсталому, объяснил я сотнику. Судя по кислой физиономии, Центон надеялся, что мы во время атаки ворот перебьем большую часть солдат, что многократно облегчило бы ему штурм. Надо же, какой хитрожопый, хотел и ворота без потерь пройти, и оборону замка размягчить за наш счет. Ну уж нет, дорогой давай дальше сам. То, что заклинание работает, было видно невооруженным взглядом. Сначала потемнели дубовые плахи ворот, а через пару минут толстые железные полосы покрылись ржавчиной и стали буквально осыпаться бурой пылью. Не пожалев маны, использовал заклинки еще раз, и буквально в течение минуты ворота древесной трухой осыпались на землю. В ту же секунду заревели рога, и вся масса солдат пришла в движение. Несмотря на отсутствие ворот, штурм замка не был легкой прогулкой. Сначала наступающих бойцов встретил град стрел со стены залпы аркбаллист. Стрела размером с среднее копье меня впечатлила, особенно легкость, с какой она пробивала по трое, а иногда и четверо солдат за раз. «Попади мы под такую хрень, могли и не выжить», — прокомментировал Дима, отхлебнув из кружки добрый глоток. «Ага, почти час ожесточенной мясорубки понадобился Центону, чтобы просто оттеснить защитников от ворот, а потом и выдавить из замкового двора во внутренние помещения. Может, ну их нахер, пойдем в город, пиво уже кончилось, а отсюда все равно ничего интересного не видно». Мы уже собирались в обратную дорогу, как прибежал солдат с окровавленной рукой и закричал, что Центон Киван срочно вызывает нас в замок. А он не охренел, покачал головой Дима. «Боец, можешь передать своему командиру, что он может идти нахер». Лениво переговариваясь и больше не обращая внимания на солдата, побрели в город, споря, что заказать на обед. Уже вечером до нас дошли новости о штурме. Целиком замок Киван так и не взял, уперевшись в донжон, где заперся сам барон с семьей, частью гарнизона и магом. Конечно, у Центона тоже был маг, но у чародеев быстро организовался паритет сил, и все зашло в тупик. Кроме всего прочего, в замке было еще пару очагов сопротивления, на которых у Кивана не хватало ни сил, ни времени. На следующее утро я, переодевшись в парадно-выходной, отправился к графской резиденции. Сначала пришлось подождать перед воротами, пока старший караула ходил, узнавал у начальника охраны насчет меня. Потом меня зачем-то почти час мурыжили в холле самого дворца, после чего за мной пришел разодетый как павлин слуга и отвел в приемную самого графа, хотя все, что мне хотелось, это наконец-то попасть в библиотеку. В приемной кроме меня оказалось еще с десяток разряженных в цветастые тряпки дворян, на фоне которых я в своей пусть и не дешевой, но простой и функциональной одежде, выглядел бедным родственником. Я даже ожидал насмешек или оскорблений, но в какой-то момент заметил опасливые взгляды собравшихся. Похоже, знают, кто я, тем лучше, меньше проблем. Через пару минут я быстро потерял остатки терпения и, поднявшись с роскошного стула, двинулся к кабинету графа. В ту же секунду из-за стола вскочил секретарь, крепкий мужчина, которому больше подошел бы меч, а не перо, и преградил мне путь. «Его высочество вас вызовет, когда сочтет нужным». «Мне нахрен не упал, твое высочество? У нас договор, я выполняю работу, и мне дают допуск в библиотеку». «Да как вы смеете? Это оскорбление его высочества и Назарве!» — гневно воскликнул секретарь, положив руку на меч. «Мой клинок тоже был при мне, но я был практически уверен, что на дуэль меня никто не вызовет. Особенно раздражало, что я не понимал, чего пытается добиться граф, выбешивая меня. Вот что этот идиот будет делать, если я сейчас психну и поубиваю тут всех нахрен, включая и его самого». Нашу борьбу взглядов прервал колокольчик, подвешенный над столом секретаря. «Сир Максим, вы можете войти, его высочество вас примет». Тут же среагировал секретарь, как будто я к нему напрашивался. Проворчал я, даже не пытаясь говорить тише. «Самое смешное, но у меня даже не забрали меч, запустив в кабинет графа с оружием. Кстати, охрана была, только в коридоре, перед дверями приемной». Граф оказался высоким, мускулистым человеком средних лет с благородной сединой в редеющей шевелюре и умными пронзительными глазами. «Я слышал, вы искали встречи со мной», — произнес Иноза, даже не делая попытки встать из-за стола, сходу пытаясь перевести меня в положение просителя. Играть в психологические игры с доминированием после двух бездарно потерянных часов у меня не было ни малейшего желания. «Значит, вас подводит слух, потому как это последнее, чем я буду заниматься в этом городе», — ответил самым любезным тоном, на какой только был способен. По сути, я только что оскорбил графа, и судя по мелькнувшему на его лице гневу, он это оценил. «Не слишком ли свободно вы себя ведете для гостей моего города? Все, что мне было нужно, это ваша библиотека, вы сами решили играть со мной в какие-то игры. Вы же понимаете, что после таких слов вы туда никогда не попадете». Холодный голос Иноза всколыхнул у меня в груди гнев. «Да как кого хрена он так цепляется за свои книжки? Я же не собираюсь их вывозить из дворца. Признаться, до этого момента я хотел вам предложить вассалитет, но теперь ваше присутствие в городе стало нежелательным. Ах, вот оно, что. Идиот думал, что окажет мне честь стать его слугой. После слов графа о вассалитете становились понятны все эти танцы вокруг меня. Я надеюсь, что вы покинете Санктон в самое ближайшее время и больше никогда здесь не появитесь. Продолжил меня морозить граф своим ледяным тоном. Вот значит как, решил меня кинуть, сука. Ничего, в такие игры можно играть вдвоем. Не прощаясь, развернулся и вышел из кабинета графа, чувствуя, как ледяная ярость обжигает мой разум. Быстрым шагом покинул резиденцию Иназы. В гостиницу я пришел уже спокойным и собранным, на ходу сообщил Диме, что граф меня кинул, поднялся в номер к Драу. «Тамири Бран, нужно, чтобы ты кое-что сделала. Когда нужно, эльфийка могла не демонстрировать свою ксенофобию, особенно, если дело касалось боевых задач». Внимательно меня выслушав, эльфийка поднялась, быстро нацепила на себя броню, прихватила оружие и вышла прочь. Интерлюдия. Резиденция графа Иназы. Центон Киван шевельнулся в кресле и болезненно сморщился, и старясь не потревожить замотанную окровавленными холщовыми лентами культю правой руки, сменил позу. Она появилась в замке тем же вечером. Просто прошла мимо нас, как через пустое место. Что мы могли ей сделать в тот момент, я даже подумал, что вы, ваша светлость, прислали ее нам на помощь. А через полчаса, она вышла из донжона и устроила мясорубку. Черная тварь продалась барону. Бледный Центон Киван переждал вспышку собственной ярости и уже более спокойно продолжил. Сначала она перебила 2/3 ваших солдат, потом разогнала наемников, убив едва ли десяток, а под конец нашла меня и отрубила руку. Несколько секунд Центон сидел молча. Ваша светлость, замок мы потеряли, как и окрестности. Наемники разорвали контракт и ушли в сторону Кмерийского княжества. Гарнизонный маг получил тяжелое ранение и в ближайшие месяцы не боеспособен. Рассказ Центона прервал скрежет зубов. Граф, сидя в своем роскошном кресле, буквально трясся от охватившего его бешенства. Это все тот смазливый выродок. Это по его приказу эта тварь пошла в наем к барону. Подождав, пока хозяин кабинета не выпьет вина и не успокоится, Киван осторожно спросил. «Ваша светлость, вы уверены, что сир Максим мог приказать высшему игроку? До недавнего времени мы считали, что это он состоит в ее свите, а не наоборот». Граф угрюмо кивнул. «Разведка кое-что на него накопала, немного, но кое-что эти сведения проясняют. Там, в Андреевке, его семья очень могущественна и богата, и поговаривают, что высший игрок приставлен к нему в качестве телохранителя». «Высший игрок-телохранитель», — усомнился Центон. Он точно знал, что даже короли внутреннего моря не могли позволить себе содержать игрока такого уровня. Граф, уловив сомнение в голосе Кивана, усмехнулся. «В землях монстров она далеко не высший игрок». Центон вздрогнул, представив на поле боя игрока, что считается там высшим. «Похоже, придется с этим ублюдком договариваться». Тяжело вздохнул Иназа. «Рано утром меня разбудила Машка, что спала в соседней комнате моего номера. Большак», — зашептала мне в ухо девочка. «Там пришла горничная, говорит, что сам Центон Киван Нисел просит о встрече с вами». Раздраженный ранней побудкой перевернулся на другой бок, пробурчав: «Пошли его нахер». Машка ускакала к двери, а я снова заснул, даже не сомневаясь, что девочка все выполнит в точности. Проснулся я, ближе к обеду, вальяжно, преисполненный чувства собственной важности, спустился вниз в кафе. Из-за Машки заведение перестало пользоваться популярностью, поэтому кроме Димы и собственно самой мутантки в кафе за отдельным столом сидел только угрюмый Центон, как я и заказывал, Тамири Бран, без руки. А вот не хер было меня бесить. С мстительным удовольствием подумал я. Увидев меня, Центон поднялся на ноги. «Сир Максим, нет, нет, все разговоры, только после завтрака». Сделав знак подавальщице, сел за стол к своим товарищам. Центон вернулся за свой стол, то ли постеснявшись попроситься за наш, то ли побрезговав сидеть за одним столом с мутантом. Кстати, Машка, вопреки ее же утверждениям, что она мало ест, ела практически непрерывно и сейчас из-за раздутого живота походила на беременную семиклассницу. С самым лицемерным выражением на лице выслушал предложение графа. «Мне великодушно разрешали посещение библиотеки в любое удобное для меня время, если я уберу от барона эльфийку». что вы, сир Киван, вы все не так поняли. Тамири Бран меня вовсе не слушает, разве, что если я ей пообещаю крупную сумму денег». Тяжело вздохнув, по-прежнему удерживая фальшивое лицемерие на лице, пожаловался. Но, увы, я серьезно поиздержался. Санктон ужасно дорогой город. Сколько? Глухим голосом спросил Центон. Думаю, 200 флоринов заставит ее вернуться обратно и до самого отплытия не покидать гостиницы. В знак нашей дружбы готов совершенно безвозмездно выступить посредником. Деньги будут к вечеру, но желательно убрать от мятежника ее сейчас. Ах, сир Киван, с некоторых пор слово графа сильно подешевело. Поэтому я предпочту сначала увидеть деньги. И кстати, если вдруг случится какая-нибудь проволочка с библиотекой, то я практически уверен, что эта ветреная особа снова вернется к барону, и что-то мне подсказывает, что в этот раз барон догадается использовать высшего героя в штурме резиденции графа. Киван побледнел, только сейчас догадавшись, чем все могло обернуться, будь барон хоть чуточку умнее. Деньги будут в течение часа. Как только сир Киван исчез за дверью, мы с Димой совершенно по-конски заржали. Ха, ну ты и хват, бабки прямо на ровном месте делаешь. Восхитился Димон моей находчивостью. А то, не боишься с королем отношения испортить? Нет, не боюсь. Мы с тобой законопослушные путешественники, а вот Тамири Бран, другое дело. Никто не поверит, что игрок такой уровня подчиняется такой мелочи, как я. А насчет испорченных отношений не парься, это пусть король за них переживает. Уж ему-то точно не с руки иметь во врагах такого игрока. Получив деньги, мы с Димой прогулочным шагом отправились к замку, где в воротах нашли скучающую Тамири Бран, сидящую на колоде. Забрав эльфийку, вернулись в гостиницу, откуда я сразу же направился в резиденцию графа. Ну, если и на этот раз он заставит меня ждать, я ему такую революцию в городе устрою, что будет дешевле отстроить Санктун заново, чем отремонтировать. Встретили меня у самых ворот. Уже знакомый павлинистый слуга проводил меня до долгожданной библиотеки. Хранилище мудрости меня несколько разочаровало. Признаться, думал, что знаменитая библиотека графа Иназы будет никак не меньше, чем в Иглс. Но оказалось, что она всего лишь раза в три больше библиотеки барона Ирса Края, чьей дочери я расширял кругозор. Ладно, не будем выеживаться, может и здесь найдется что-нибудь интересное. И оказался прав, интересной информации нашлось немало. Самое любопытное, это не сколько книг с жизнеописанием высших игроков. Книги так и назывались. «Деяния высших героев. От темных веков до нашего времени». У серии не хватало первых 6 томов, поэтому пришлось начать сразу с 7 книги. И буквально на первой странице наткнулся на богатыря Гвоздя. В книге было его узнаваемое изображение и полное имя. Причем совершенный им подвиг, убийство какой-то твари, был датирован 1734 годом с начала темных времен. Летоисчисление в серединке было очень запутанным, и по сути у каждого королевства свое, но немного поскрипев мозгами, сообразил, что сие деяние было совершено почти 1,5 века назад. Однако, за сутки одолел все деяния, найдя в них почти всех богатырей Андреевки, включая своего дядьку. Нашлась там информация и о богатырях Иглс и Мейлуна. Кстати, самым крутым оказалась богатырь Гвоздь. Его подвигом было выделено аж 4 главы. Кроме богатырей земель монстров, была информация о игроках, что приходили с нижних ярусов. Упоминание о последнем таком госте датировалось 1500 годом. Значит, и на нижних ярусах есть сверхсильные игроки. Хотя было бы глупо думать по-другому. В библиотеке я провел почти все время до отплытия и уже в последний день наткнулся на старый фолиант, что не имел ни начала, ни конца и чье название мне так и осталось неизвестным. В книге рассказывалось о одной древней легенде, в достоверности которой сомневался даже автор. Говорилось в ней о первом богатыре, если в местной терминологии, то высшем герое, якобы чуть ли не на заре времен, когда боги были еще молодыми и ходили по земле, пришел в Мердион могучий воин, и что примечательно, звали его Илья Муромец. Вот это поворот. Будет охренеть как смешно, если этот ископаемый реликт еще жив. На следующий день, с самого утра, от купца, на чьем корабле мы выкупили каюту, прибежал посыльный и известил, что сегодня в полдень флотилия отходит. Отметив своей отъезд роскошным завтраком, впрочем, других у нас не было, Шидра расплатился с хозяином, отсыпав ему сверху еще 5 флоринов, и собрав свои немногочисленные пожитки, отправились на корабль. В порту царила суета, спешно догружались пузатые купеческие суда. Было подозрительно много стражи, хотя для такого криминального района, как порт, это было нормально. Конечно, наше с Димой выступление сильно сократило численность местного преступного мира, но, как известно, преступность неистребима. Едва мы ступили на трап, судно чем-то напоминающим испанский галеон, как какой-то хорошо одетый господин с кривой саблей на боку попытался заступить нам дорогу. К его счастью, Дра ушла последняя, и поэтому самоубийца остался жив. Дима, идущий первым, просто оттолкнул его в сторону, отчего моряк едва не вылетел за борт. «Эй, служивый!» — окликнул я боцмана, которого опознал по сигнальной дудке за поясом. «Проводи-ка нас в нашу каюту!» Чернобородый громила с пиратской физиономией смерил нас угрюмым взглядом, на мгновение задержав его на Драу, и хотел уже к нам подойти, но в этот момент увидел Машку, выглядывающую у меня из-за спины. «Мутант!» Рука Чернобородова метнулась к боевому ножу на поясе. Я нахмурился и, положив руку на рукоять меча, оглянулся, оценив численность и боеспособность экипажа. Боцман верно истолковал мой оценивающий взгляд, а первоклассная броня и вооружение подсказали ему, что даже не будь с нами Драу, шансы экипажа были бы невелики. «Пусть капитан решает», — проворчал моряк и удалился на поиски капитана, а мы остались ждать на палубе. Долго в одиночестве мы не пробыли, появился мужик с саблей, которого Дима чуть не выкинул за борт, причем в качестве подкрепления он привел с собой десяток матросов, с одними ножами на поясах. Неужели умственно отсталый, разве он не замечает эльфийки за нашими спинами или нас двоих в полных доспехах? Пока я размышлял о интеллекте моряка, Дима прямо его об этом спросил. «Мужик, ты местный дурачок, вот ты сейчас на что рассчитываешь?» Матросы, увидев, с кем им придется драться, заволновались. К счастью, бойни не случилось. Появился капитан в сопровождении боцмана и матом, и зуботычинами разогнал матросов. Досталось и фронтоватому господину, вдруг оказалось, что он первый помощник капитана и по странному совпадению племянник хозяина судна. Тупоголовый идиот, дал ему капитан характеристику, даже не пытаясь понизить голос. Капитану Машка тоже не понравилось, зато мрачная физиономия Драу намекнула ему, что лучше все решить миром, нужно с хозяином разговаривать. Тяжело вздохнул капитан, предчувствуя проблемы. В отличие от команды и местных жителей, купец был лишен страхов и предрассудков перед мутантами и за 4 флорина сверху разрешил провоз Машки, приравняв ее к домашнему питомцу. Каюта оказалась трехкомнатными апартаментами, хоть и без особой роскоши, но вполне удобными. «Ну что ж, дамы и господа, располагайтесь, на ближайшие 2 недели это место станет нашим домом. В наш круиз входит посещение нескольких королевств и вольных полисов, а также ряд других курортных мест». Закончив с вступительной речью, обернулся к Драу. «Отойдем на 2 слова, всю дорогу, начиная от гостиницы и до сего момента, эльфийка была напряжена. Постороннему человеку, не знающему Тамерибран, это было незаметно, но я достаточно научился разбираться в мимике Драу и видел, что она чего-то опасается. Оказавшись наедине, я вопросительно уставился на эльфийку. Презрительно скривившись, Драу громко фыркнула. «Рассказывай, тебя, Хуманс, это не касается», — процедила сквозь зубы эльфийка. «Хм, не хочешь? Тогда давай я сам. Ты ничего не боишься? Значит, это скорее всего какая-то фобия. Учитывая, что ты родом из подземного мира, то скорее всего ты боишься открытой воды». Рывок Драу я даже не заметил, зато почувствовал стальные тиски ее пальцев на своем горле и подбородке. «Пещерный червь, не смей говорить, что я чего-то боюсь», — буквально прошипела мне в лицо взбешенная эльфийка. Резкий толчок отбросил меня к двери, как соломенную куклу. Поднявшись на ноги, покрутил головой, чувствуя, как хрустят помятые шейные позвонки и наливаются чернотой синяки на горле и лице. «Через 2 суток мы будем в Анкарсане», — начал я спокойным голосом. «Можешь сойти там, я больше не нуждаюсь в твоих услугах». Ярость, бушующая в красных глазах Тамерибран, погасла, словно костер под проливным дождем, а на черном лице на мгновение мелькнула растерянность, в ту же секунду сменившаяся на холодное высокомерие. «Я сама решаю, куда мне идти и что делать». Несмотря на безразличный голос, мой улучшившийся слух уловил нотки растерянности. Равнодушно пожав плечами, вышел из ее комнаты. «Драу больше не с нами». Диме хватило одного взгляда на мою помятую физиономию, чтобы понять, что произошло. Машка злобно зашипела, недобро поглядывая на дверь эльфийки. Что примечательно, кое-что о обычаях и традициях Драу я знал из рассказов дядьки. Так вот, одним из способов наказания у подземного народа считалось изгнание. Для воинов это было исключение из отряда, к которому он был приписан с самого детства, обычно за какой-то серьезный проступок, вроде трусости в бою, воровства у своих или нападения на командира. Это автоматически лишало изгнанного статуса воина, гражданина и делал его общепенцем среди своего народа, чей статус был лишь немногим выше, чем у рабов. Для строго иерархического общества дроу это было хуже смерти, почти все изгнанные в итоге кончали жизнь самоубийством. Конечно, жаль терять такого сильного воина, но терпеть рядом с собой неуправляемую психопатку небезопасно и просто глупо. Уж лучше нанять десяток другой наемников. Выбросив из головы дроу, пошел к хозяину Фатума обсудить, сколько он готов заплатить за помощь двух сильных героев, в случае абордажа. Оказалось, нисколько. Купец, хитро ухмыляясь, погладил свою ухоженную бороду и махнул рукой куда-то в сторону моря. Оглянувшись, увидел 4 боевые галеры, стоящие на рейде. Компания наняла 4 боевых галеры нардингов и 500 их же воинов. На каждом торговом судне присутствует от 20 до 50 этих славных бойцов. Так что смею надеяться, что мы справимся своими силами. Интерлюдия. Инискрай. В Санктон Инис пришла вместе с караваном, куда ей посчастливилось устроиться охранником. В воротах, попрощавшись с хитроглазым купцом, забрала деньги за работу и поспешила в магистрат. О двух героях, что в Санктуне буквально выжгли мутантские кварталы, говорили на всех постоялых дворах королевства. «Он здесь», — тихо прошептала девушка в мужской одежде. В магистрате ее простой вопрос о Сире Максиме и Сире Диме вызвали какую-то странную нервозность, и Нис уже начала думать, что без взятки не обойдется, как ей сообщили, что сегодня сир Максим с товарищами отплывает на торговом судне «Фатум». Несмотря на усталость с дороги, Инис заторопилась в порт, предвкушая, как бросится в объятия любимого, как будет купаться в радости в его синих глазах. Порт встретил ее тишиной и белыми точками парусов на горизонте. Опоздала, едва сдержав закипающие на глазах слезы, Инис в который раз напомнила себе, что она воин. В доме морских путей точно знают, куда он поплыл. Приняв решение, Инискрай твердым шагом направилась по нужному адресу. «Макс», — окликнул меня Дима, пристально всматривающийся в удаляющийся берег. «Что?» — отвлекся я от битвы с Машкой, что, используя все 5 деревянных мечей, одновременно пыталась меня достать. «Чтоб я сдох, если только что не видел на причале Инис. Да откуда она там?» Показалось, скорее всего. Глава 16. «С нардингами меня свела судьба в тот же день». Хотя на корабле это было неизбежно. Однообразные морские пейзажи мне быстро приелись, и я от скуки то фехтовал с Машкой, то спарринговался с Димой. После появления у него профессии копейщика, я перестал выигрывать с легкостью, хотя по-прежнему забирал 9 из 10 поединков. Тройка суровых бородатых мужиков с татуированными лицами появилась, когда я обучал Машку подлым приемам. Вроде одновременному удару сразу двумя мечами с разных сторон и неожиданным броском третьего. Хей, а это что еще за образина?